если отбросить подпись, печать и тому подобное, ты высказал дельные мысли. Вот что, оставайся здесь, мы с тобой наедине еще раз обсудим все как следует. Глава 31. Либо в стремя ногой, либо в пень головой. На следующее утро был создан новый комитет под председательством губернатора. В комитет, помимо должностных лиц и крупных чиновников, вошли отцы города, все самые влиятельные и почитаемые граждане, и, конечно, адвокаты, а также представители энергичной передовой молодежи. Главной задачей комитета было организовать достойную встречу делегации, пребывающей во главе Шахзаде Шамсидином Эфенди, и искусно показать ей результаты землетрясения, пострадавших людей и разрушенные дома. Еще важнее присмотреть, чтобы никто, кроме членов комитета, и близко не подошел к гостям, пока те будут в городе. Для объяснений с корреспондентами английских газет был выделен аптекарь Аванес. В свое время он год или два учился в Тарсусском колледже. И для бесед с французскими журналистами телеграммы вызвали из Санджака Чопура Расми. В городской управе без конца заседали и совещались. Губернатор, словно режиссер, репетировал с членами комитета отдельные сцены предстоящего спектакля. И только оставшись наедине с Кизымом, он, волнуясь и потирая руки, говорил: «Ничего не поделаешь. Честь и интересы Сарыпынара требуют. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Либо в стремя ногой, либо в пень головой». Героем дня стал Далекий Зым. Безграничное губернаторское доверие превратило его в диктатора. Это он теперь вершил судьбами города. Он давал заключение о немедленном сносе дома, не дожидаясь необходимых документов, без соблюдения обычных формальностей, он приказывал рабочим, следовавшим за ним по пятам, с лопатами и кирками, немедленно приступать к делу. В бедных кварталах, где дома стояли на деревенский лад, среди садов и огородов, он применил другую тактику. Выдавал письменное заключение, что дом поврежден, пребывание в нем опасно, и жителям надлежит немедленно переселиться в сад, в палатку или под навес, захватив с собой необходимые вещи и утварь. Ахмед Масум и другие учителя школ ходили по кварталам и разъясняли всем, что Шахзаде будет давать деньги тем, кто после землетрясения остался без крова. Поэтому выселение проходило гладко, а многие бедняки даже не стали дожидаться приказа Далекий Зыма и по своей инициативе перебирались во двор. Не обошлось и без кривотолков. В некоторых медресе начали злоязычничать. Сошлись два сумасшедших и хотят город разрушить. Губернатор, узнав об этом от Ахмеда Масума, заметил, между прочим: «Передайте хаджам от меня привет, да скажите, что если я заявлюсь к ним в медресе, то приду не с лопатой, а с веревкой». После чего хаджи прикусили языки. Шахзаде Шамсидин Эфенди до сегодня дальше Бейкоза не выезжал и знал лишь стамбульские окрестные села Отракей и Ченгелькей. Завидев вдали Сарыпынар, он обратился к губернатору, сидевшему напротив него в карете. «Действительно, в развалины превратился бедный городок. Ай-ай-ай!» А когда немного спустя он увидел наряженных в лучшие одежды жителей города, которые выстроились по обеим сторонам улицы, чтобы приветствовать высоких гостей, то с горечью вздохнул и произнес: «Какая нищета! Боже, какая нищета! Бедные, бедные, до чего же их довело землетрясение?» И губернатор, стараясь скрыть ликование, в тон ему ответил: Вы правы, ваше высочество, не считай запустения.